Глава 15. Древняя магия. Не откладывая, Верон Дарс стал возиться с порталом, который должен был привести к оставленной в пустыне повозке. Кайл и Феска тем временем сидели на лавочке около крыльца. Молодой чародей задумчиво рассматривал камешки у себя под ногами, а его ученица, скрестив руки на груди, обиженно и сердито наблюдала за Дарсом. Феска злилась из-за того, что Кайл не соглашался брать ее с собой. Поначалу она не одобрила идею своего спутника вмешаться и помочь. Но потом, все больше проникаясь сочувствием к горю семьи Дарсов, уже и сама не могла остаться равнодушной. Ей очень хотелось принять участие в спасении Карда, младшего брата Верона. Сидеть с родителями Дарса, пока Верон и Кайл сражаются и расколдовывают паука, она была категорически не согласна. За высокой изгородью роптали и шумели люди, подозревавшие, что чародею и его ученице все-таки удалось пролезть без очереди. Маг Дорог ходил взад-вперед около ворот, что-то чертил, листал свои книги, рисовал символы. По его суетливым, отрывистым движениям было заметно, что парень нервничает. «Надо бы выйти к людям, успокоить их», — прервал напряженную тишину Кайл. «А не то они могут выбить ворота». «Когда вы отправитесь к повозке, я объявлю всем, что знаменитый столичный маг собирается победить паука и освободить проход», — сказал Дарс, продолжая что-то чертить на земле. «Но пока не будем терять время». Кайл фыркнул в ответ на лестный эпитет и пожал плечами. Напряженная тишина продолжила давить. «Ну, какая тебе разница?» — наконец не выдержала Феска. «Ну, погибну. И что? Я сама себе хозяйка. Когда отправил в храм Бога истины, что-то ты не особо за меня переживал». «Там твоей жизни ничего не угрожало», — спокойно ответил Кайл. «А я в этом совсем не уверена», — парировала девушка. «Поймали бы меня за кражей чаши, точно в живых не оставили бы». Кайл промолчал. «Не похоже, что ты мною дорожишь», — буркнула Феска. «Так почему бы с собой не взять?» «А с чего ты взяла, что не дорожу?» — также спокойно парировал маг. «Все готово», — донеслось от ворот. Кайл поднялся с места. Феска тут же вскочила за ним. «Верон же тоже пойдет!» — не унималась ученица. «Я с ним посижу около портала. Может, и пригожусь для чего-нибудь. Кто знает?» «Я знаю. Не пригодишься», — устало произнес маг, не глядя на нее. «Верон брата спасать идет, и портал будет держать на всякий случай, если отступать потребуется». Кайл шагнул прямо в ворота. Феска нырнула за ним. Они очутились в пустыне. Оставленной повозки нигде не было. «Верон ошибся?» — испугалась девушка. «Мы переместились не туда?» «Повозка там», — усмехнулся чародей, показав пальцем на большой бархан. Взмахнул руками, и поднявшийся внезапно ветер стал ювелирно счищать песок, все больше и больше обнажая повозку. Феска, позабыв обо всем, восхищенно наблюдала за очередным колдовством Кайла. «Надеюсь, когда-нибудь я тоже так смогу», — тихо проговорила она. Кайл пожал плечами и, отвернув потрепанный полог, проник внутрь их бывшего транспортного средства. Феска осталась наблюдать за живописным пустынным закатом. Ждать пришлось немало. Чародей долго возился, но, наконец, вылез с двумя увесистыми мешками. «Взял еще кое-какие ценные книги, артефакты и реактивы», — пояснил он. Феска сдержанно кивнула. Пока Кайл находился в повозке, ей пришла в голову идея, как пойти на сражение с пауком вместе с мужчинами. Когда-то она проникла тайком в повозку, также сможет пролезть и в портал. Вряд ли родители Дарса будут ее удерживать. Находясь в восторге от своей задумки, Феска еле сдерживала рвущуюся наружу лукавую улыбку, а потому решила обойтись без лишних слов. Кайл будто что-то заподозрил и настороженно на нее посмотрел. «Все в порядке?» — уточнил он. — Да, конечно, — ответила Феска, прикусив губу. — Какая-то ты больно молчаливая, — подозрительно проговорил маг. — Красивый закат, — невинно вскинула брови Феска. Восхищаясь им и думая, что, наверное, ты прав, паук очень опасен, а мир прекрасен, и расставаться с ним мне пока не хочется. — Что-то я тебе не верю, — мрачно проговорил Кайл, смерив ее взглядом. — Но почему же? — воскликнула Феска. — Да потому что совсем недавно ты всеми силами пыталась убедить меня взять тебя с собой. — Ну, а я подумала сейчас, Чего это мне рисковать жизнью из-за какого-то мужика, который абсолютно ко мне равнодушен, но, воспользовавшись моей слабостью, коварно лишил невинности? Я не... Ах! На лице Кайла отразилась масса противоречивых чувств. Он явно не знал, то ли гневаться, то ли оправдываться. И в итоге просто тяжело вздохнул, отвернулся от Фески и направился к едва заметному контуру портала. Феска спрятала на пару секунд лицо в ладони, подавив непрошенные слезы и проглотив подкативший к горлу комок. Ну, ничего же нового! Зачем она это сказала? Неужели до сих пор надеется и ждет, что Кайл скажет? Ты мне не безразлична. Я тебя люблю. Одну тебя. И не нужна мне никакая принцесса Салеи. Не скажет, ясно же. Справившись с эмоциями, девушка оторвала ладони от лица и побежала за своим злобным учителем, пока он не надумал бросить ее посреди пустыни. С него станется. Весь вечер Кайл готовил зелье. Феска крутилась вокруг него. У Верона нашлись необходимые реторты, колбы, пробирки и перегонный аппарат. Магам дорог тоже периодически приходилось готовить зелья. Они разместили установку во дворе около крыльца. Под светом фонарей Кайл смешивал какие-то порошки и разноцветные жидкости в соответствии с рецептом из большой толстой книги. Феске он мало чего объяснял. Сказал, что если она поступит в магическую академию, там ее всему научат. А он в науке изготовления зелий небольшой специалист и сам боится ошибиться. Наконец, в довольно крупную баночку полилась фиолетовая жидкость. «Осталось только добавить перо феникса», — сообщил явно довольный результатом Кайл. «А ты точно все смешал правильно?» — недоверчиво спросила Феска. «Точно», — мрачно буркнул маг. «Будет обидно, если перо потратим, а зелье не получится», — ворчливо заметила девушка. Кайл молча вытащил перо из ее руки и кинул в баночку с фиолетовой жидкостью. Феске оставалось только тоскливо наблюдать, как ее драгоценность медленно растворяется, меняя цвет жидкости на золотистый. «Все готово», — заключил маг, когда исчезло перо феникса, и жидкость приобрела ярко-золотой оттенок. «А теперь пора спать. Мы с Вероном отправимся к руинам на рассвете». Кайл закрыл баночку деревянной крышкой, взял ее и собрался уходить. «А как ты дашь пауку выпить это зелье?» — остановила его Феска. Чародей пожал плечами. «Наверное, с помощью магии воды», — ответил он. «Хотела бы я на это посмотреть», — мечтательно проговорила девушка, предпринимая последнюю попытку попасть на сражение с пауком легальным путем. «Ничего особенного, поверь», — мрачно произнес Кайл, бросив на Феску усталый взгляд. «С собой все равно не возьму». «Ладно, конечно», — натянуто улыбнулась Фесса. «На магию воды посмотрю как-нибудь в другой раз». Чародей кивнул и вместе с заветной баночкой отправился в выделенную для него коморку во флигеле дома. «Удачи завтра!» — запоздало крикнула ему в спину Феска. Кайл не отреагировал. «Ты же не убрал за собой!» — проворчала Фесса, когда за магом закрылась деревянная дверца. Идти спать она не собиралась, прекрасно понимая, что если ляжет, то вполне может проспать уход Кайла и Верона. Однако, по ее плану, для всех нужно было изобразить, что она покорно отправилась на ночной отдых. Вздохнув, Феска собрала реторты и пошла звать Верона, чтобы тот помог убрать перегонный аппарат. Молодой маг дорог обнаружился сидящим на диване в гостиной с объемным фолиантом в кожаном переплете на коленях. «Одна из книг брата», — виновато объяснил он, заметив Феску с ретортами. «Он пытался освоить заклинание, и я сейчас попробую это сделать. Нам, магам дорог, обычное колдовство практически недоступно, так же, как и людям без способностей, каким был мой брат». Эту книгу он нашел в руинах и тщательно перевел, подписал каждую строчку. Карт надеялся, что древняя магия какая-то иная, и у него будет получаться. «Вот и я сейчас решил попытать счастье. Нашел тут парочку защитных заклинаний». «И как?» — спросила Феска. «Да никак», — печально вздохнул Верон, захлопывая фолиант. «Каждый должен заниматься своим делом». «Можно мне посмотреть?» — попросила девушка. Ну да, конечно», — немного замялся Дарс. «Только будь осторожна. Все-таки это древняя магия. От нее чего угодно можно ожидать». «Разумеется», — покорно кивнула Феска. «А реторты куда?» «Кайл зелье приготовил и отправился спать. И тебе следовало бы. Вы ведь на рассвете собираетесь уйти». «Я все уберу», — вскочил с места Верон, забирая у Фески реторты. «Хорошо», — лучезарно улыбнулась девушка. «Спокойной ночи. Удачи». «Спасибо. Доброй ночи», — проговорил Верон и поспешно покинул гостиную. Феска с предвкушением взглянула на оставленную на диване древнюю книгу. «Похоже, ночью скучать ей не придется». Прижав к груди фолиант, она прошествовала в выделенную ей гостевую комнатку. Там зажгла лампы и расположилась на кровати, покрытой ярким лоскутным покрывалом. Обстановка в комнате была очень милой, деревенской. Феска снова невольно вспомнила дом дяди, в котором провела большую часть детства. Не напрасно ли она залезла в повозку зеленоглазого чародея? Стоит ли ее мечта того, чтобы пожертвовать предсказуемой и спокойной жизнью вот в таком уютном домике? Но, вспомнив про Карда, Феска тут же отбросила сентиментальные размышления. Стоит! Юноша не побоялся стать пауком, чтобы прикоснуться к магии. Мирная деревенская жизнь его также не прельстила, как и Феску. Но только ей повезло больше, ведь какие-то способности у нее имелись, и кое-чему она уже научилась. А вот если бы у нее совсем не оказалось магического таланта, это было бы полное разочарование. Как бы она после этого жила? Посочувствовав молодому Дарсу, Феска решительно открыла древний фолиант и погрузилась в его изучение. Под твердой, обтянутой коричневой кожей обложкой обнаружились полупрозрачные страницы, сделанные из материала, похожего на искусно обработанный тростник. Аккуратно переворачивая хрупкие на вид листы, девушка погрузилась в чтение. Карт действительно постарался на славу. И как только смог расшифровать незнакомый язык? Можно было бы упрекнуть его в неуважительном отношении к древности, но зато оказалось так удобно читать написанные аккуратным почерком строчки над словами чужого языка. Феска быстро сообразила, что держит в руках книгу заклинаний. Судя по тому, какими длинными были тексты заклятий, вмещала книга их не так уж и много. Каждая глава была посвящена какому-то одному заклинанию. Сначала шло краткое описание эффекта, тщательно переведенное Кардом, а затем сами магические слова. Их юноша не переводил, но подписывал над каждым, как они должны правильно произноситься. Девушка полистала книгу и наткнулась на заклинание невидимости. «А вот это было бы очень кстати», — прошептала она и, пропустив часть с описанием, сразу же начала вслух произносить древние магические звуки. Делала это ученица мага скорее в шутку, чем всерьез. Феска была уверена, что для заклинаний, помимо слов, нужны какие-то движения, жесты, концентрация или что-нибудь еще. Так, по крайней мере, обстояло с теми заклятиями, которым ее успел научить Кайл. Произносить корявые, бессмысленные звуки ей быстро надоело. Прочитав полстраницы, Феска хотела остановиться, но вдруг с ужасом обнаружила, что не может этого сделать. Язык и губы двигались помимо ее воли. Продолжая произносить непонятные звуки, она вдруг почувствовала, что откуда-то повеяло пронизывающим холодом. Услышала едва уловимый непонятный шепоток. Феске хотелось бежать, спрятаться куда-то, сжаться в комочек, но пошевелиться не получалось. Все внутри похолодело от ужаса. А вокруг тем временем стала сгущаться плотная пугающая тьма. Феска пыталась кричать, звать на помощь, но губы упорно проговаривали незнакомые слова. Она попыталась захлопнуть страшную книгу, но руки не слушались. Пальцы сами переворачивали страницы. Ее тело словно бы ей не принадлежало. Последнее слово заклинания вырвалось из ее горла с выкриком. И вдруг все прекратилось. Тьма рассеялась, шепоток исчез, холод отступил. Она почувствовала, что снова может шевелиться. С замиранием сердца, все еще скованная холодным и липким страхом, Феска огляделась. Все было в порядке. Комната выглядела обычно. По-деревенски мило и безопасно. Ужас постепенно сменился облегчением. Феске вдруг показалось, что ничего и не происходило, что она задремала, и это был просто неприятный сон. Но когда она взглянула на свои руки и колени, на которых лежала древняя книга, поняла, что их нет. Ее тело исчезло. Она по-прежнему его ощущала, но оно стало абсолютно прозрачным. Девушка завизжала от неожиданности и вскочила. Книга с грохотом упала на пол. «Ой, мамочки!» — прошептала Феска, с трудом пытаясь унять отчаянно бьющееся сердце. «Ну да, заклинание невидимости. Отчего же я хотела?» В коридоре послышался топот. Новоиспеченная невидимка поспешно погасила лампы и нырнула под одеяло. В комнату ворвался Верон со свечой в руке. Феска моментально спрятала под одеяло невидимую голову. «Что случилось?» — хрипло спросил маг-дорог, озираясь. «Все в порядке», — пискнула невидимка из-под одеяла. «Страшный сон приснился. Уже снова засыпаю». «Ух, извини», — проговорил Верон облегченно. «Я очень нервничаю, никак заснуть не могу. А когда твой крик услышал, так вообще испугался. Подумал, что происходит нечто ужасное». «Понимаю», — проговорила девушка, плотнее кутая в одеяло свое прозрачное тело, чтобы Верон в сумраке ничего подозрительного не заметил. «Со мной все в порядке. Иди отдыхай. У меня бывают кошмары. Извини, что напугала». «Хорошо», — вздохнул молодой маг-дорог. «Ну ладно, я пойду». «Ага», — проговорила Феска, изображая зевок. Когда Верон закрыл дверь, девушка выбралась из постели и снова зажгла лампы. Сердце все еще интенсивно билось, но некоторое спокойствие Феска уже обрела. Она решила, что все к лучшему. Пробираться за Кайлом и Вероном так будет легче, да и паук, может быть, ее не увидит. А способ снова стать видимой обязательно должен существовать. Если сама не сможет, то Кайл непременно ее расколдует. Успокоив себя такими рассуждениями, Феска снова взялась за древнюю книгу. Она надеялась найти в ней заклинание с противоположным действием, чтобы прочитать его после того, как они разберутся с пауком. Но, к ее разочарованию, его там не было. Нашлись только защитные чары от разных напастей и несколько боевых заклятий. Но читать их Феска побоялась. «Ну ничего», — попыталась успокоить себя девушка. «Кайл меня обязательно расколдует. А пока побуду невидимкой. Может, и сгожусь для чего-нибудь путного в таком виде». Произнесенные вслух слова подействовали убедительнее. Понадеявшись на то, что в любом случае все разрешится хорошо, невидимка выглянула в окно. Солнце уже начинало подниматься из-за горизонта. Особо не таясь, Феска вышла из своей комнаты, прошла по спящему дому и выбралась на улицу через приоткрытую дверь. Верон и Кайл уже были во дворе и готовились к походу в древние развалины. «Открой портал подальше от руин», — давал последние распоряжения чародей. — «Лучше на какой-то возвышенности, откуда будет хороший обзор». — «Да, конечно», — проговорил Верон. — «Я так и планировал сделать». Маг-дорог выглядел уставшим, видимо, так и не смог уснуть. — «Хорошо», — кивнул Кайл, поправляя сумку, в которой, скорее всего, была банка с зельем. — «Со мной не пойдешь, останешься у портала. Сделать все равно ничего не сможешь. Если мне понадобится твоя помощь, я выпущу в небо вот такой пульсар». Кайл щелкнул пальцами, и в его руке возник и начал подниматься в воздух красный светящийся шар. «Понятно», — вздохнул Верон. «Спасать меня в любом случае не надо», — проговорил маг. «Если почувствую, что не справляюсь, вернусь к тебе. Я смогу это сделать быстро. Держи открытым портал на тот случай, если понадобится срочно отступать». Верон кивнул. «Если паук меня сожрет, — вздохнул маг, — не пытайся вступать с ним в схватку. Возвращайся и позаботься о Феске. Помни, ты мне это обещал». «Да, конечно, — кивнул Верон. — Отлично, тогда отправляемся. Портал готов?» «Готов». Маг-дорог взмахнул рукой перед воротами. Мужчины, не тратя времени, шагнули в ворота, а невидимая Феска без труда прошмыгнула за ними, чуть не влетев при этом в спину Верона. Парень что-то почувствовал и тревожно обернулся. Феска затаила дыхание и замерла. «Что такое?» — спросил Кайл. «Не знаю», — проговорил маг-дорог, вглядываясь в то место, где стояла испуганная невидимая девушка. «Словно кто-то прошел вместе с нами, но никого нет. Может быть, это мышь или насекомое? Неважно». Кайл напряженно кивнул. Мужчины повернулись в сторону руин, а Феска тихонько выдохнула и позволила себе осмотреться. Они стояли на выступе высокой скалы. Сзади были горы, а впереди открывался прекрасный вид на дорогу, перевал и развалины древнего города, раскинувшиеся с обеих сторон от тракта. За ними начинались бескрайние степи. На дороге и вдоль нее виднелось множество разбросанных разбитых телег и мешков с различными товарами. «Огромный когда-то был город», — задумчиво проговорил Кайл. «Да», — согласился Верон, — «и немалая его часть сейчас находится под землей. Насколько я знаю, этот город жители покинули пару тысяч лет назад. Говорят, раньше вместо Норнской пустыни существовал цветущий край с реками, озерами, плодородными землями. Там размещалось множество роскошных древних поселений. И здесь тоже не было степи. С гор стекали водопады. Вместо сухой травы простирались заливные луга, на которых паслись стада домашних животных. Но потом люди что-то натворили, и вода ушла. Жителям пришлось покинуть эти места». «Паука не видно», — прервал экскурс в историю чародей. «Он прячется в подземной части города, но стоит какому-нибудь живому существу появиться вблизи руин, тут же вылезает. Здесь он нас не может учуять. Я специально выбрал этот выступ. Уже не раз приходил сюда и наблюдал за пауком». «Хорошо», — мрачно проговорил Кайл. «Тогда я спускаюсь. Оставайся здесь. И что бы ни случилось, не ходи за мной». Верон печально кивнул. Кайл взмахнул руками, сотворил из мелких камней веревочную лестницу и начал по ней спускаться. А маг дорог сел у обрыва и стал вглядываться в развалины, высматривая паука. Феска на корточках осторожно подползла к краю. Посмотрев вниз, убедилась, что Кайл благополучно приземлился и не собирается разрушать свое магическое творение. С сомнением взглянула на скрепленные магией мелкие камешки и полезла на лестницу. Делала она это тихо и осторожно, стараясь не колыхать магическое творение и не издавать испуганных вскриков, когда ей казалось, что вот-вот может сорваться. До земли было не очень далеко, но Феска совершенно не умела пользоваться веревочными лестницами, а потому очень боялась. Когда она, наконец, ступила на твердую почву, Кайл уже углубился в руины. Феске пришлось бежать, чтобы его нагнать. Чародей бродил по развалинам с золотистым расколдовывающим зельем в одной руке и уже знакомым Феске огненным мечом в другой. Он громко топал ногами и звал паука. Девушка, стараясь сильно не отставать, на некотором расстоянии следовала за ним. «Эй, паук, ты где? Выходи, давай сразимся!» — кричал Кайл. «Ну что же ты прячешься? Выходи! Боишься? Или ты не паук, а глупый парень по имени Карт?» Паук не заставил себя долго ждать. Он появился внезапно. Выскочил из темного проема полуразрушенной башни. Он был просто огромен. 4 человеческих роста в высоту. Из покрытого густой щетиной черного поблескивающего брюха торчала длинная и острая, как сабля, жало. Девушка зажала рот рукой, чтобы не заорать. 8 щетинистых лап довольно шустро передвигали массивное тело. Паук быстро и бесшумно приближался к Кайлу сзади, но тот его словно не замечал. Феска не выдержала и закричала. «Кайл! Кайл! Оглянись!» Маг обернулся, но паук тут же сменил направление. Теперь с той же скоростью он неумолимо топал на застывшую от ужаса девушку. «Феска!» — отчаянно закричал Кайл и бросился за пауком. «Где ты? Феска! Вот дуреха! Ты где?» Девушка отмерла, когда паук был в метре от нее. В последнюю секунду она кинулась в сторону от наступающего на нее монстра, но споткнулась и упала. Понадеявшись на свою невидимость, она замерла и затаила дыхание. Но пауку это не помешало нависнуть над своей жертвой и приготовиться разорвать ее клацающими челюстями. Феска перекатилась на спину и, уже не таясь, заорала от охватившего ее ужаса. Паук прекрасно видел свою жертву. 8 черных глаз смотрели прямо на нее. Блестящие антрацитовые челюсти были уже совсем близко от горла, когда монстра вдруг откинуло в сторону мощным потоком воздуха. Паук перекатился и оказался на спине с задранными вверх лапами. «Феска!» — кричал Кайл. «Ты где? Феска!» Девушка не могла выговорить и слова. Чародей споткнулся о нее и упал, чудом не зацепив Феске на плечо своим огненным мечом, но погасил его в последнюю секунду. «Феска?» — с ужасом спросил чародей, судорожно ощупывая невидимое тело. «Это ты? Жива?» «Ага», — простонала девушка. «Ты невидима?» — пораженно глядя в прозрачное лицо Фески, уточнил чародей. «Ага», — снова выдохнула ученица чародея. «Но как?» «Паук!» — напомнила Феска. Оба повернули головы в сторону монстра. Тот предпринимал активные попытки вернуться на лапы и, судя по всему, вот-вот должен был преуспеть в этом занятии. Стиснув до боли Фескино невидимое плечо, Кайл подобрал чудом уцелевшую банку с зельем, поднялся на ноги и стал поспешно отступать от паука к полуразрушенной стене, потянув девушку за собой. «Мои заклинания не видят его», — сообщил он Феске по пути. «И тебя, кстати, тоже не видят. Что ты натворила?» «Воспользовалась древней магией», — призналась девушка. «Что?» «Прочитала заклинание из книги Карда», — пояснила Феска. «Я случайно». «Совсем с ума сошла», — буркнул маг. Паук тем временем перевернулся и с огромным энтузиазмом ринулся за убегающей добычей. Добежав до стены, Кайл развернулся и прижался к ней спиной. Туда же подтянул и Феску. Не отпуская ее руки, он протянул ей банку. «Открой», — приказал чародей. Свободной трясущейся рукой девушка отвинтила крышку. Паук был уже совсем рядом. «Стой и никуда не убегай от меня», — велел Кайл. С этими словами он отпустил ее плечо и взмахнул рукой. Золотистая жидкость, стянувшись в шар, вылетела из банки и устремилась в открытый рот паука, который находился уже в паре метров от них. Выпустив ненужную банку, Кайл обеими ладонями сделал отталкивающее движение, словно запихивал шар жидкости поглубже в глотку чудовища. Монстр задергался и немного отступил. Такое обращение ему явно не понравилось. Следующим широким движением рук Кайл отбросил паука подальше и снова опрокинул на спину. «Что теперь?» — взволнованно спросила Феска. «Надо немного подождать», — ответил маг. «Зелье должно подействовать». «Сколько ждать?» «В книге было сказано несколько минут». Кайл и Феска замерли в ожидании. Паук дергался, пытаясь перевернуться, но ничего больше не происходило. «Не работает», — заключил наконец чародей. «Придется его убить». «Подожди», — проговорила Феска. «Может быть, нужно больше времени?» «Все зелья действуют почти мгновенно», — покачал головой Кайл. Он сконцентрировал между ладоней огненный шар и швырнул его в паука. Раздался громкий взрыв, яркая вспышка осветила окрестности. Но чудовищу это никаким образом не повредило, лишь помогло подняться на лапы. «Вот же бестия!» — проворчал маг, протягивая руку к невидимой Феске. «Хватайся за меня!» Девушка вцепилась в ладонь чародея, и они побежали прочь от паука. Периодически Кайл оборачивался и кидал в чудовище то огненные шары, то кинжалы, сотканные из песка и камней, то обрушивал на него остатки зданий. Монстру ничего не вредило. «Я не знаю, как его победить!» — отчаянно прокричал Кайл, после очередной попытки, давшей им лишь пару минут передышки, пока паук трепыхался, пытаясь перевернуться на лапы. «Надо уходить!» «Подожди! Смотри! У него на передней лапе действительно есть браслет!» Феска указала на толстый обруч, обвивающий переднюю левую лапу паука, позабыв, что ее рука невидима. Но Кайл и без того его заметил. «И что?» — спросил он. «Брата Верона не спасти! Это уже ясно!» «Попробуй разрушить браслет! Вдруг как-то поможет!» «Чудовище неуязвимо! Очевидно, что и браслету ничего не станет от моих заклятий!» «А ты попробуй!» — попросила девушка. Кайл раздраженно вдохнул воздух, стряхнул Фескину руку и все-таки начал колдовать. Паук уже успел перевернуться. Чародей протянул ладонь, и из кончиков его пальцев понеслась в сторону левой лапы монстра самая настоящая молния. Раздался громкий взрыв. Кайла и Феску отбросила взрывной волной, впечатала в стену. Девушка больно ушиблась спиной и затылком, в ушах зазвенело. Ударная волна схлынула, и они оба свалились на землю. «Ничего себе!» — проговорил Кайл, предпринимая попытку подняться. Было заметно, что это ему дается очень тяжело. У Фески тоже кружилась голова. Слова Кайла она слышала, словно через толстый слой ваты. «Цела? Феска, не молчи!» «Не знаю», — проговорила она, не узнавая собственного голоса, но, ощупав свое невидимое тело, добавила. «Вроде цела». «Хорошо», — вздохнул Кайл, тяжело вставая на ноги. «Если бестия выжила, то сейчас нас сожрет». «Тогда надо бежать», — вяло заключила Феска, даже не пытаясь подняться. Голова так сильно кружилась, что ей было уже все равно, сожрут ее или нет. — Ага, — кивнул пошатывающийся Кайл. — Побежали? — Сейчас, только немного полежу. Хорошо? — Хорошо, — вздохнул Кайл, садясь прямо на Фескины бедра. Девушка взвизгнула. — Эй, это мои ноги! — Буду иметь в виду, — равнодушно проговорил Кайл, даже не шелохнувшись. — Ты же мог сесть мне на живот или на лицо, — возмутилась она. — Ну не сел же, — возразил маг. Нечего было невидимой становиться. Феска не нашлась, что ответить. Вокруг стояла плотная стена пыли, через которую ничего разглядеть было невозможно. Паук никак себя не обнаруживал. Феска молча лежала. Кайл также молча сидел на ее ногах. Головокружение немного отступало. — А может, чудище все-таки подохло? — через некоторое время задал риторический вопрос чародей. Теперь его голос Феска услышала четко и громко. Это порадовало. Вдохновившись улучшением физического состояния, она попыталась пошевелиться и столкнуть наглого мага со своих бедер. Кайл не стал противиться и снова поднялся на ноги. На сей раз это далось ему намного проще. Слегка покачиваясь, маг развел руками и рассеял пыль. Паука не было видно, а на том месте, где он должен был находиться, образовалась небольшая воронка. Кайл побрел к ее краю. Феска, поднявшись на четвереньки, поползла за ним. Заглянув внутрь, они обнаружили стонущего подростка, прижимающего к груди обожженную и израненную левую руку. «Должно быть, это карт», — устало проговорил Кайл и запустил в воздух красный пульсар.